Не волнуйся, это лишь вопрос твоего желания. Становление небесной богини окончательно приведет в порядок твое тело, и вынашивание малыша не составит проблемы. Но даже без этого я уже рассчитал комплекс печатей для стабилизации твоего организма на время беременности. Переварив полученную новость, богиня огня потратила еще минут 10 на успокоение взбудораженного сознания. Она ведь давно похоронила желание иметь детей, а тут Шэнь Юэ взял и выкопал его из глубин ее разума, без предварительной подготовки. Отметив изменения в ментальном теле своей девушки, он без слов осознал ее ответ. «Понял, не сейчас, спрошу еще раз, когда ты прорвешься в следующий ранг». Облокотившись на парня, она решила перевести тему. «Что по поводу этих существ? Придумал способ их уничтожить, не навредив миру, в этом и заключалась основная проблема. Даже если суметь разделить на кусочки душу заключенных существ, она будет восстанавливаться за счет силы самого мира, высасывая его силы в первую очередь, даже за счет ослабления его барьеров. Есть три варианта, к которым я пришел. Влезть в само устройство управления миром и переписать в его системе управления приоритеты воссоздания небесных богов, решивших оставить привязку к миру. Но это опасно для самого мира. Я пока не настолько разобрался в его устройстве, чтобы со стопроцентной уверенностью провернуть это без глобальных косяков. Да и само принятие новых правил может вызвать непредсказуемые последствия. Это способ на крайний случай, я так понимаю. Юянь извернулась в руках парня и потащила его в другое место. Шэнь Юэ успел распалить ее желание, но заниматься любовью перед громадной черной курицей ей не хотелось. Зато для этого отлично подойдет ее прежнее место обитания. Оно как раз находится сравнительно недалеко. Десяток секунд полета. Верно. Еще есть вариант сделать заплатку печати, стирающую разум этой пятерки. Он хоть и сможет восстанавливаться со временем, но с каждым стиранием мир будет постепенно принимать чистое состояние разума за норму. Со временем обезличенные существа станут простыми нейтральными воплощениями закона, сливаясь с ядром мира. Но пользы тебе это не принесет, потому это не главный вариант. Юянь по тону разговора Шэнь Юэ поняла, чем ему такой способ не нравится. За проведенное вместе время она успела неплохо его изучить. Ага, мороки много, а выхлоп ничтожен, да и тот будет через многие десятилетия, если не больше. А я хочу получить их демонические духи. Минимум два из них точно будут древними и непробужденными, как моя аметистовая лоза, а полноценными. Самое то для их изучения и разбирательства. Почему не могу создать их искусственно? И что ты решил? Подменить записи? Не поняла. Уж слишком просто это прозвучало. Сделать искусственного духовного бога их законов и внести в ядро мира их записи образцов души, вместо этой пятерки. Это позволит перекинуть на них канал связи с законом. Последняя партия полученных искр уже позволила ему влезать в куда более глубокие настройки этого мира. Оставшиеся 7 штук уже не сыграют особой роли, теперь он сможет их получить искусственно, вырастив стражей на энергии требуемых законов и позволив им стать духовными богами, не убивая прежних. Главное, собственноручно обеспечить их достаточным количеством силы для формирования искры закона без помощи мира. Скорее уж он будет собирать дополнительный налог на подключение второй искры, в текущей ситуации нехватки энергии. Но есть одно но, Юянь буквально ощущала недосказанность. Ага, даже два. После этого нужно будет в течение нескольких минут грохнуть запечатанных зверушек, чтобы они не сумели восстановить связь, и делать подмену записей очень желательно со всеми 5 искусственными созданиями одновременно, чтобы не повторять перезапись ядра много раз. Оно может и адаптироваться, обозначив меня как агрессора, если буду повторять такое вмешательство неоднократно и в сравнительно короткий промежуток времени. Видя широкую улыбку на лице парня, она поняла, что тот уже окончательно решил использовать этот вариант, только откладывает из-за сложности его реализации. Потому от него и ощущается бессмертная ци, через единение аур, что он решил в ускоренном темпе поднять свои силы для гарантии результата. Дальнейший разговор не клеился, и так из-за него было затянуто начало их воссоединения после разлуки на несколько недель. Башня черного пламени оказалась и впрямь неплохо опустошена активной культивацией Юянь, но, за день ее отсутствия, она успела восстановить немного сил. Потому Шэнь Юэ расширил свою ауру по верхнему этажу башни, принявшись откачивать вновь накопленную энергию, скармливая ее домену. Дополнительно подключил к этому делу копье, чтобы не тратить время. Сам в этот момент раздумывал не взяться за вариант со стиранием разума заключенных зверей, вместо рискованного третьего способа, с подменой записи и последующим убийством или запечатыванием в уже свою печать. Эх, ну хоть себе не лги, слишком вкусно смотрятся души таких могучих монстров. Даже если получить только часть их телизмы, отделив предварительно демонический дух, древний демонический дух, как минимум, возможно даже древнейший, получить их может быть даже перспективнее, чем миллионы телизмы. Всего пары минут ему хватило, чтобы опустошить скромные запасы сил башни до состояния легкого ее сканирования и взятия под контроль. ХМ, игрушка хорошая, но не особо мне полезная в таком виде. Оказалось, это оружие уровня местных императоров. Даже небесный бог с трудом сможет ее использовать во всю силу. Проблема в отсутствии собственного сильного источника силы. В общем, ничего в ней особенного не было, кроме подавления души врага с помощью черного пламени. А ведь на высших рангах именно она играет первоочередную роль в развитии. С бронзы до легенды шло общее развитие организма, с постепенным пробуждением прочих аспектов. Начиная с небесной судьбы и до боевого предка включно, шла раскачка внешней энергетики в виде усиления ауры и продолжения укрепления тонких тел организма. А когда эти аспекты достаточно сильны для поддержания души в отличном состоянии, небесный бог начинает ее прямую прокачку. Потому боевые предки и восстанавливаются так долго в случае ранений, душа начинает слияние с телом, перенимая его повреждения, но не имеет еще такой же стойкости и способности к восстановлению. Потому копье Шэнь Юэ и застряло на пике боевого предка, хоть исток бесконечности в нем достаточно освоен для дальнейшего прогресса. Его часть души синхронизирована с душой самого парня, не совершая преобразования первой, чтобы не создать дисбаланс во время прорыва, или как это называют местные, отклонение культивации. Впрочем, и без продвижения в ранге, его копье повышает свою убойность при помощи растущего домена, подборки лучшей комбинации материалов и включения в атаку связанных демонических духов, которых еще не пустили на слияние. Будь среди запечатанных существ небесные боги, Шэнь Юэ бы проверил на них свою ковырялку. Но императоры это совершенно другой уровень. Даже удивительно, как их вообще могли заточить в таком крохотном мире. Впрочем, с такими гекатомбами принесенных жертв, это стало вполне возможным. Прикинув, что от текущей башни черного пламени ему мало прока, Шэнь Юэ принялся ее разбирать и отправлять в инвентарь копья, чтобы извлечь нужные материалы для его улучшения. Целым осталась только ее сердцевина, которая и генерирует черное пламя. Подумав немного, он закинул ее в домен, питать энергией для генерации черного пламени более высокого качества. В будущем пригодится, он сходу прикинул варианты его использования для закалки некоторых материалов и получения их образцов для последующего изучения и воссоздания материализации, в случае полезности. Может получиться интересный результат. Юэ, давай закроемся в данже на некоторое время, для непрерывной практики. А во, неужто моя тяга к ним заразна? Пф, девушка вздернула носик на такие инсинуации, я хочу быстрее достичь пика боевого предка. И вместе с тобою я смогу сделать это в несколько раз быстрее. Уж слишком заметна стала разница в скорости продвижения, когда Шэнь Юэ помогает ей, и когда она развивается в одиночку. Даже когда он стал началом Дао Дракона, потеряв несколько уровней, скорость парного развития не только не уменьшилась, но даже возросла. Уж слишком сильными оказались его навыки, которые он по какому-то недоразумению продолжает называть иммунитетом и регенерацией. Неужели ребеночка захотелось? Ай, не кусайся, шучу я, шучу. Это, конечно, тоже, собравшись с мыслями, она признала, что и впрямь очень даже не против ощутить себя матерью. Но еще больше она хотела, чтобы Шэнь Юэ лучше подготовился к уничтожению той пятерки жутких монстров, находящихся под печатями. И одно дело, готовиться к их уничтожению, пребывая в ранге Дао Дракона, уступая им на 3 ранга. И совсем другое, делать это минимум на пике боевого предка, а то и будучи небесным богом. И она ощущала, что тот самостоятельно не отправится на закрытую тренировку, накапливать силу. У него на ровном месте вылез бзик, что силовое превосходство это не круто. Будто ему надоело играть в злодея и захотелось поиграть в превозмогающего героя. Вот уж точное замечание, что первые тысячелетия детства любого мужчины самые сложные. Потому, она решила сама затащить его в уединение, тем более имеется такая хорошая отмазка. С довольной улыбкой она позволила парню себя обнять и переместить в изолированное пространство. Глава 22. За время пребывания в данже, Шэнь Юэ разобрался со всеми новыми материалами, раздобытыми в схронах погибших империй и прочих организаций. Заодно проверил разные способы закалки черным пламенем на самых разнообразных вещах. Слишком уж хорошо оно работало в роли катализатора преобразований. Скорость генерации бессмертной ЦИ, благодаря постоянным модификациям домена, возросла на несколько порядков, уже превзойдя получаемую силу от слияния демонических духов. Впрочем, процесс слияния дает не только саму энергию, но и понемногу увеличивает сам домен, без его прямой модификации и последующей стабилизации. Так что попытки слияния цельных духов демонов останавливать не стоит, наоборот, когда добычи в этом мире станет мало, нужно будет добавить для охотников многоразовые данжи, как в академии. Что же, пора выходить. Мы оба остановились на пике боевого предка, а делать прорыв здесь не стоит. Согласна, богиня огня кивнула в сторону полевой лаборатории своего парня. Соберешь вещи, или пускай растворяются в междумирье. Соберу, еще пригодятся. За год нахождения внутри данжа, здесь появилась целая куча устройств для помощи в исследованиях. Самые разные сканеры, устройства для нанесения зачарований, изолированные боксы для опасных экспериментов. Прямо футуристическая лаборатория мага, дорвавшегося до технологий цивилизации, не знавшей ничего о мистических искусствах. Уж в этом она хорошо поднаторела, регулярно просматривая фильмы из родины своего парня во время отдыха от парного развития и помощи в экспериментах. Юянь даже загорелась желанием создать собственный сериал по историческим событиям прошлой войны, чтобы современные люди не забывали своего прошлого. Помощь Шэнь Юэ принимать отказалась, желая сделать все самостоятельно. Заодно, научиться лучше использовать техники ясновидения, чтобы передавать достоверные картинки. Готово, выходим. Появившись за пределами данжа, Юянь вручила короткий поцелуй парню, пожелав удачи с разделкой запечатанных монстриков, и упорхнула заниматься созданием исторического кино. Для адаптации к естественным законам все равно нужно время, и будет полезно его проводить в сливающемся с доменом огненном саде. О запечатанных существах она не волновалась. За время уединения они решили продолжить подпитку печати минимум до того времени, пока Шэнь Юэ не станет небесным богом. Потому он сразу же достал 10 тысяч подготовленных артефактов наподобие тех, которые он использовал в постройке стены и защитного барьера Светозара. Они хорошо встроились в уже имеющуюся систему питания силового поля, перенаправив вырабатываемую силу на усиление печатей. Со времени их создания, все одушевленные артефакты поднялись до начала небесной звезды, благодаря подпитке домена Шэнь Юэ и их связи между собою. Он не считал это потерей, ведь они возвращали куда больше энергии благодаря разным вариациям осваиваемого истока бесконечности, пускай и более агрессивной. К тому же, он надеялся получить от всех них фрукты равновесия, чтобы проверить, что произойдет, если кушать их на завтрак, обед и ужин. Не зря ведь находились засранцы, которые модифицировали технику истока бесконечности для их получения, лишь бы не пронесло от такой диеты. В общем, решу, когда получу их на руки. До того времени еще дожить нужно. А еще парень проверял, как будут влиять на итоговый результат разные модификации техники, полученные из других методов культивации. Так сказать, собирал статистику, только уже не на разных заклинателях, а на искусственных полудуховных сущностях, чтобы исключить влияние человеческого организма и воли разумного существа на итоговый результат. ХМ, уже с этим можно продлить ослабление печати еще на год, даже если их подпиткой будет заниматься только половина из этих генераторов силы, пока вторая культивирует дальше, и не нужно возвращать врата в драконьи руины сюда. А если подкачать и прочие артефакты в стене и подключить их, баланс вообще выйдет в плюс, не давая ослабевать печатям. Что же, проблема частично решена. А когда уничтожу эту пятерку зверушек, направлю всю освободившуюся силу на притягивание и соединение планеты обратно. Ему было просто лень искать помощи у местных разумных и следить за их работой долгие годы, корректируя действия массивов для безопасного соединения мира. Куда проще управлять кругом полуразумных духовных сущностей, не саботирующих приказы потому, что у очередного эксперта не вовремя задница зачесалась. Да, это однозначно очешуенные ощущения, сжимая и распространяя свою ауру, Парень довольно улыбался. Уж слишком ему было приятно ощущать такую прорву силы в своем теле, как и тотальный контроль над окружением. Чем-то это напоминало распространение власти правителя вокруг себя, но сейчас радиус контроля и сила воздействия были на порядке могущественнее. Пик боевого предка ощущался совершенно иначе, нежели начало Дао Дракона. В данже он старался не раскрывать ауру во всю ширь, даже при том, что создавал его куда большим, чем любой доступный ранее. Просто на всякий случай. Зато сейчас он мог размяться на полную. Черт, как же хорошо, что я не подпустил Лудау ближе к себе, пока не взялся за копье. Он бы меня одной аурой порвал на сотни крохотных юэ. Вступим мы в ближний бой без защиты моего оружия. Теперь поставь против него его тело Ярослава. Шэнь Юэ был уверен в его перетирании в порошок за 3 секунды, даже несмотря на отстающие качества энергии. Слишком громадная разница в количестве оперируемой силы. Хотя с окончательным уничтожением были бы проблемы, сокрытие и возможность возродиться в своих тенях у первого тела на порядке круче. Да и перехватить его душу будет сложновато даже с подготовленными печатями. Проще повредить изнутри, перегрузив насильно вливаемой силой истока бесконечности. Блин, не о том думаю. Нашел чем заниматься, шизофренией страдать начал, представляю драку между двумя своими телами. Еще бы сыграл в армрестлинг правой и левой рукой, всяко больше пользы. Обильное кормление тела Ярослава энергией не особо помогало ему становиться сильнее. Без практики система не хотела раскачивать организм на манер симбионта, только улучшая его основу, как бы повышая талант и пределы развития. Может ли быть, что ограничения резерва влияют и на это? Жаль, что не имею доступа к этим настройкам до закрытия квеста. Ладно, не до того сейчас. Надо проверить местные законы на предмет того, насколько они подходят для облегчения перехода в ранг Небесного Бога. Тестирование всего списка законов этого мира не принесло никакой особой пользы. Слишком они плохо стыковались с его видением мира, только усложняя последующий переход. Ему куда роднее было изучение 4 фундаментальных взаимодействий, чем познание огня, льда или пустоты в том виде, в котором их воспринимал создатель этого мира. Но и выбирать конкретный естественный закон он не желал, решив положиться на выбранную технику культивации. Ее концепт бесконечности ему нравился, да и был куда более понятен. Практики в материализации он имел много еще в теле Ярослава, а здесь только лучше в этом разобрался. Увлекшись глубоким осмотром процесса получения энергии от своей техники совершенствования, он не сразу заметил очередного поднятия ранга. В который раз хорошее освоение истока бесконечности позволило ему совершить естественный переход. Только когда его душа начала глотать все больше бессмертной ци из домена, сильно превзойдя ее выработку и опустошая накопленные ранее запасы, он обратил внимание на свои метаморфозы. Прослойка между ядром души и прочим организмом начала разделяться на сегменты с разными функциями, уподобляясь прочему организму. Сейчас это были слабо заметные контуры, но уже одно это подняло качество его силы на другой уровень. Но самым неожиданным для него было то, что долго исследованный способ наполнения энергии намерением оказался изобретением велосипеда. Для небесного бога это оказалось базовой способностью, доступной почти сразу после перехода. Шэнь Юэ хотел было выругаться на такой облом и зря потраченное время, но быстро успокоился и принялся разбираться в деталях. Оказалось, не так уж и бесполезным было это занятие. Естественная способность этого ранга была интуитивной, а его метод полностью осознанным и теоретически выверенным, позволяющим его повторить даже на низких рангах и в иных системах развития. Все-таки интуитивный способ полезен, когда идешь протоптанной дорогой, тогда как знание теории позволяет прокладывать собственные тропы. Ладно, нечего беситься, совмещение интуитивного понимания и теоретических расчетов откроют еще больше возможностей. Зато теперь понятно, как император Тянь Юань прокачал подружку Нили. Блин, аж руки чешутся провернуть подобное со знакомыми, устраняя их дефекты развития. Он все же сдержался и не рванул сразу делиться счастьем с каждым знакомым, решив проверить открывшиеся возможности на артефактах, осваивающих исток бесконечности. Копье отправил продолжать закусывать местным Сатурном, желая его полностью запихнуть в домен, чтобы увеличить запас стабильной энергии. После поднятия ранга оно должно было справиться с этой задачей куда быстрее. К тому же их аппетиты на энергию возросли на порядке, с получением нового ранга. Устав от долгой учебы, Билин распласталась на столе, развеяв иллюзорную книгу с домашним заданием. «Жу, давай возьмем отгул на недельку, я устала». Бижу спокойно подняла взгляд на свою младшенькую и принялась высматривать что-то на ее лице. «Что? Да, я устала постоянно заниматься учебой и охотой на демонических зверей. Хочу в отпуск. Вон, даже госпожа Шиджи месяц гуляла по другим мирам, пока молодой мастер тиранил город». На ее тираду Бижу даже не повела бровью, продолжая вглядываться в личико Билин. Та не выдержала такого пристального внимания и подняла тетрадку перед собою, желая закрыться от этой злобной тиранши, ее сестрой именуемой. Когда она уже была готова пойти на попятную и достать учебник, ее близняшка заговорила: «Как думаешь, стоит ли сейчас навестить наших дражайших родственников и высказать им нашу благодарность?» А Билин не сразу поняла сути вопроса, опустив хрупкую перегородку, закрывающую ее лицо. «Или подождать прорыва в легендарный ранг?» «Нет, то есть да, ай, не то, идем сейчас». Выскочившая из-за стола девушка запылала пламенем, причем самым настоящим, а не метафорическим. Только оно не сжигало ее одежду и окружение, будто иллюзорное. Впрочем, тысячи поджаренных демонических зверей, уничтоженных в данжах за время практики, точно уверены в обратном. «Успокойся, сначала нужно отправить заявку на отгул, чтобы потом не получать наказание. Или тебе понравилось вручную заниматься чисткой инвентаря для разделки зверей?» «Бррр», Билин активно замотала головой, ей хватило одного штрафа и последовавшей отработки, чтобы признать необходимость соблюдения правил Академии. «То-то же, завтра перед занятиями навестим нашего куратора. Думаю, он отпустит нас без задержек». Так и оказалось. Мало того, что девушки были довольно старательными, изучающими учебную программу наперед, так еще и личными слугами господина Шэнь Юэ, преподаватели просто не рискнули им отказывать в такой мелочи, как недельный отпуск. Полет в поселок к дому родителей на стихийных крыльях много времени не занял, хоть и сожрал хорошую порцию сил. Впрочем, 10-минутная медитация полностью восстановила их резервы стальных заклинателей с 5 звездами, откачав немного силы закона из хранилищ. Когда же они остановились перед домом их родителей, оказалось, что там уже давно живет другая семья. Короткий опрос текущих жильцов и соседей показал, что с наказанием нерадивых родственников они опоздали. Их братец при первой же возможности тех навестил и переломал ноги их дяде, тете и их старшему сыну, пообещав повторить во время следующего визита. Впрочем, по словам соседей, тот был слишком добрым с людьми, бросившими двоюродных детей на улицу. В такой ситуации за отрубленную башку дяди его бы особо не наказали. И что будем делать? Искать? Билин хоть и расстроилась, что не получилось лично задать трепку нерадивым родственникам, как хотела сделать в пути, но недостаточно, чтобы иметь желание искать этих засранцев. Не хочу. Проще забыть о их существовании. А ты? Тоже не имею ни капли желания. Но каков же паршивец, наш братец? Нам и словом не обмолвился, что успела их навестить. Сама виновата, слишком сильно хвасталась перед ним, как погрузишь их в свое пламя, делая вид, что сжигаешь заживо, и постоянно рассказывала, как тренировала технику выборочного воспламенения объектов, не затрагивая соседние. Вот он и не хотел ослаблять твой энтузиазм. Все равно от взбучки его это не спасет. Бижу же была уверена в обратном. Их братец хоть и был только на 3-й звезде стали, но вот его толстая кожа может некоторое время выдержать и прямые атаки легенды. Слишком уж тираническая его техника культивации в прямом бою. Впрочем, говорить своей сестренке об этом она не желала, пускай себе фантазирует о несбыточном. «Привет, мои подушки-обнимашки», возникший голос между ними неплохо напугал девушек, заставив отскочить в стороны. «Неужели я стал настолько страшным, что вы от меня как от чумы отпрыгиваете? Ах, горе то какое! Прошу прощения, господин Шэнь Юэ, не узнали вашу силу?» Впрочем, Бижу до сих пор ее не чувствовала, будто перед ней была иллюзия, а не их молодой мастер. «Можете приоткрыть ауру, для подтверждения вашей личности, он ведь сам их приучал не верить разным проходимцам только по внешнему виду, пока те не подтвердят свою личность». Потому Бижу не ослабляла настороженность, ей не хотелось вновь получать по попе за излишнюю расслабленность раньше времени. Ее сестренка активно закивала. Билин раздражала эта манера Шэнь Юэ подходить к ним в маскировке. Хорошо, что в последнее время он перестал их приобнимать за талию в таком состоянии, заставляя ее сердечко чуть ли не выпрыгивать из груди от испуга. Ведь такая беззащитность перед вторжением в личное пространство сильно дезориентировала, особенно после практики в уничтожении множества демонических зверей, которые не имели и шанса подкрасться к ним незамеченными. «Ладно, ладно, маленькие вредины, эх, а ведь были такими милыми детишками», неуловимо переместившись к ним, он погладил девушек по головкам и на время соединил свою ауру с их, передавая крупицу силы. Только этой крупицы хватило, чтобы девушки начали быстро продвигаться к пику стали, шагнули в легендарный ранг и начали наращивать силу в чудовищной скоростью, остановившись на трех звездах легенды. «Все, дальше нельзя, пока не привыкнете к текущему уровню. А сейчас предлагаю прогуляться по здешним местам для отдыха. Давно я не проводил время в вашей компании просто так». Девушки переглянулись и взяли Шэнь Юэ под руки с двух сторон. При этом постарались ущипнуть его бока, не сдерживаясь, чтобы наказать за такое бесцеремонное усиление их тел под его прямым контролем. Они же все-таки девушки, а этот бесстыдник буквально ощупал каждый уголок их тел своей аурой, распределяя переданную энергию наиболее подходящим им образом и исправлял имеющиеся дефекты. Тот же на такое их пыхтение только посмеивался, расслабляясь в приятной компании. Все-таки перед операцией по ликвидации последней угрозы в этом маленьком мире хотелось душевно отдохнуть, и теплые фиолетовые облачка в этом здорово ему помогут, просто сопровождая его некоторое время и делясь своими искренними положительными эмоциями. Для гарантированного устранения пятерки императоров, Шэнь Юэ почти 3 месяца готовил специальные массивы уничтожения, которые должны будут многократно усилить убойную мощь его копья и ослабить защиту самих заключенных. Заодно не поскупился на прокачку артефактов в стене Светозара, усиливая питание печатей, чтобы те откачивали как можно больше сил у запечатанных существ, чтобы ко времени их уничтожения не нужно было превозмогать их защиту, а заниматься разделкой полудохлых тушек. Когда уже было все готово для начала операции, возле Шэнь Юэ дрогнуло пространство и перед ним возникла невысокая девчушка. Волнистые волосы темного синего цвета у корней, переходящие в светло-фиолетовый к кончикам. Изумрудная зелень глаз первой привлекала внимание на ее миленьком личике. Она была невысокой, особенно в сравнении с Юянь, которая не уступала в росте Шэнь Юэ, создавая эффект беззащитной крохи. Очень обманчивый эффект, судя по ее душе, которая минимум в 3 раза сильнее покойного Лудоу. Но при этом она ощущалась классической духовной богиней, хоть и с резервом и качеством силы, как у начинающего боевого предка. Наверняка, она использовала местный способ развития, отказывающийся от сосуда души и идущий по пути постижения своего закона через искру. «Неужели одна из запечатанных тварей сама сдохла, что ты решила явиться ко мне лично, а не убегаешь в новый схрон при одном только моем намерении отправиться за тобою? Не сдохла, и не сдохнет, с твоей текущей подготовкой». Чумилин будто не опасалась, что Шэнь Юэ может в любой момент ее захватить на таком коротком расстоянии. Впрочем, он уже этим занимался, уплотняя окружающее пространство от перемещения и принявшись в максимально быстром темпе изолировать девушку с помощью максимально усиленной ауры, наполненной под завязку иммунитетом. А подробнее, сканирование системой показало, что этого мало для того, чтобы не позволить этой вуайеристке убежать в случае нужды. Потому он решил немного рискнуть и приготовился распространять ауру не вширь окружения, а в глубинных мерностей, в которых ощущал связь этого тела Чумилин и ее то ли домена, то ли места хранения крестража. Подробностей так сходу и не понял, но для него это было маловажно. Бензопиле без разницы что отрезать, ветку дерева или неосторожно подставленную руку. Такое действие может разорвать значительную часть его ауры, не подготовленной к таким методам использования, но регенерация должна справиться с ее восстановлением. Ты не успеешь быстро убить белого тигра, потратив много времени на сильфа. Он сумел припрятать много сил для сопротивления, она хоть и показывала спокойствие внешне, но внутри здорово нервничала. Ей не удавалось предвидеть действия ее собеседника вблизи, лишь судить о событиях по косвенным уликам. Но и отказываться от встречи не хотела. Если Шэнь Юэ начнет уничтожение запечатанных существ сейчас, то последующие события станут слишком хаотичны. И уж лучше ее папа пострадает немного, испробовав на себе его уроки воспитания, чем исполнится иные видимые варианты событий. К тому же сейчас было идеальное время для выполнения ее давнего желания. В том варианте событий, когда она проигнорировала эту развилку, ее ждала полная темнота всех временных линий, наступающая через сутки после умерщвления запечатанных императоров. И Шэнь Юэ тянул время, готовясь провести отсечение и запечатывание духовной богини единовременно. Он планировал отправиться за ней после завершения операции, подготовив улучшенные печати против пространственно-временных техник. Несколько наборов у него уже имеется, на случай неожиданности от книги демонических сущностей времени и пространства, но после продвижения в ранге он их еще не обновлял. Но даже имеющихся вариантов должно хватить, если использовать сразу несколько штук и от души плеснуть бессмертной ци. Раз уж она сама к нему явилась, как не поймать птичку, саму прыгнувшую ему в руки? Тигр успеет вырваться и навести шороху, повредив защиту мира, на которой есть следящие заклинания слуг мудреца императора. Максимум через 3-4 месяца он узнает об этом и пошлет подчиненных проверить ситуацию. Понятно, запустится сумасшедшая гонка со временем, информацию не помешает проверить и взять во внимание. Описанные события вполне вероятны, уж слишком Шэнь Юэ расслабился с продвижением в ранг небесного бога и вполне бы мог забить на глубокое сканирование заключенных перед началом операции. Но даже получив такое предупреждение, он не отказался от идеи захватить эту вуайеристку и хорошенько наказать ее задницу, чисто из упрямства. Потому, едва он договорил, как тут же приступил к захвату. Только последовавшие события смогли ввести его в легкий ступор. Отсечение Чумилин от связи с ее схроном оказалось на диво легким. Точнее не так, она будто сама ему помогала и запрыгивала в подготовленные печати подавления, будто уже ожидая подобного и всячески способствуя своему захвату. Поймав парализованное тело за мгновение до падения на землю, он принялся разбираться в ситуации, желая узнать, как духовная богиня смогла ускользнуть и оставить вместо себя такую качественную обманку. Уж слишком неправдоподобно ощущался такой захват. Только все проверки показали, что это и впрямь Чумилин, целая и вроде как адекватная. У него аж мозги заскрипели в попытке осознать произошедшее. Детальное сканирование ее памяти показало, в чем дело. Богиня времени и пространства использовала желание парня ее поймать, как способ выхода из ее состояния. Она ведь не просто так сидела на божественном континенте, не попытавшись сбежать от мудреца императора в другой мир или к другой звезде этой галактики. С ее текущими способностями управления пространством, она вполне могла быстренько накопить ценных ресурсов, ограбив разных существ в драконьих руинах, а потом просто удрать, куда глаза глядят. Только Чумилин умудрилась еще во время получения книги времени пространства привязать себя к божественному континенту, почти на том же уровне, который имеют запечатанные императоры, пускай и несколько иным способом. Эта привязка помогла свести тогдашнюю войну к взаимному уничтожению, а не полному разгрому людей и их союзников. Но она же и не позволила девушке покидать этот мир надолго. Ее просто затягивало обратно в пространство привязки, даже из самых удаленных мест. И чем сильнее она удалялась от божественного континента, тем быстрее происходил обратный перенос, с необходимостью некоторое время копить силы для очередного выхода из того состояния. Место привязки было далеко не райским курортом. Судя по воспоминаниям девушки, оно очень напоминало пустоту, в которой пребывало тело Ярослава, с той разницей, что второго тела у нее не было, а в ней проживала значительная часть ее души. И Чумилин не доставляла никакого удовольствия висеть в ней многие годы, просматривая разные варианты событий, меняющиеся в зависимости от степени ее вмешательства в события континента. С взрослением Шэнь Юэ, видимые эпизоды с его участием становились все менее отчетливыми, если она не наблюдала за ними напрямую, в воссоздаваемом теле. Будто тот постепенно стирал свои следы из памяти мира, становясь в этом все лучше с каждым прожитым днем. Приходилось многое узнавать по косвенным событиям и с большими трудностями. Вот она и решилась покончить с этой привязкой, все равно пользы от нее осталось не так уж и много. Заодно заработает несколько плюсов перед этим парнем. Ясненько все с тобой. За напоминание о необходимости соблюдения техники безопасности спасибо, конечно. Но твою папу это не спасет. Не теряя времени, он тут же и приступил к экзекуции. Только эта извращенка от шлепков по мягкой точке только кайфовала. Уж слишком яркими были ощущения после полноценного возвращения в мир живых, иначе Чумилин не могла описать постоянное ощущение холода пустоты за спиной, не отпускающего ее ни на секунду. Опасаясь сделать из этой любительницы подглядывать полноценную мазохистку, Он быстро прекратил порку и отправил добычу к Юянь. Та тоже хотела высказать несколько претензий богине времени пространства, хотя больше она желала ее поблагодарить за помощь в прошлом. Да и что делать с пьяной от освобождения девушкой Шэнь Юэ не знал. Вот когда успокоится, тогда можно будет и повторить наказание. Все-таки хорошо, что эта маленькая извращенка так вовремя появилась. Благодаря ее напоминанию, я несколько раз перепроверил будущую операцию. Оказалось, что белый тигр и сильф имели куда лучшую сопротивляемость от качки собственной силы, сумев сохранить хороший запас энергии, которой мое копье могло бы и захлебнуться, не успевая ее откачивать во время убиения зверушки и облачка газа. Еще 2 месяца подготовки убойных массивов, собственной прокачки и усиления копья, позволили провернуть их устранение без малейших проблем. Накладка случилась с усвоением добычи. Оказалось, что мне довольно трудно дается очищение таких сильных душ. В процессе извлечения телизмы сложилось такое впечатление, будто я облизываю леденец размером с баскетбольный мяч. Не то чтобы невозможно, но жутко неудобно. За это время Юянь тоже успела стать небесной богиней и ускоренно закончить слияние домена с огненным садом. Оказалось, после прорыва у нее случилось озарение на этой почве, и вместо предполагаемых 4 месяцев слияния, за счет увеличившейся силы, она вложилась в 2 недели, немного изменив сам процесс слияния. Чумилин устроилась преподавателем в академии, она хотела лично проконтролировать развитие студентов, идущих по пути познания законов, на который я немного забил после выведения основной теории и открытия соответствующего факультета. Для нее это оказался отличный вариант, чтобы вновь адаптироваться к обычной жизни после многих тысячелетий подвешенного состояния. Хаем, а это любопытно. Прибыв в академию под сокрытием, принялся слушать разговоры одной группы исследователей массивов. Они разбирали мою информацию о жучках в сосуде души и способе их удаления. Помнится, я ее так и не завершил толком, лишь оставив теоретическую выкладку в информационной базе академии. А тут ребята уже умудрились воссоздать описанный способ очистки сосуда души, переделав его на возможность проведения процедуры сразу группой мастеров. Это позволит безопасно очищать сосуды душ даже у заклинателей более высоких рангов за счет объединенных усилий разных людей. И не все из них обязаны будут быть знатоками символов. Через коммуникатор выписал их группе премию за хорошую работу. Заодно проверил, не удивит ли меня еще кто из студентов. Оказалось, удивили, и не раз. При этом многие из них были моими дальними знакомыми, если можно так выразиться. Я лично занимался этими разумными, устраивая им перерождение в детишек. Набрав нужный рост для выхода из приютов, много кто из них решил податься в академию ради халявных ресурсов, а дальше прониклись местной атмосферой и начали принимать участие в разных факультативах. Особо порадовали попытки оптимизации простейших техник передвижения, защит, атак стихиями и техник исцеления за счет изучения научной литературы из родного мира. Не скупясь, отправил премии этим энтузиастам. Хоть сейчас их потуги порою выглядят смешно, при взгляде с высоты моей колокольни, но у меня есть надежда, что это только начало, с шансом становления Академии полноценным научным центром этого мира. Загоревшись этой идеей, принялся за создание подготовительных школ и детских садиков, с возможностью отслеживания правильного роста у сирот, не имеющих подпитки от силы матерей. Не нравилось мне, что здесь обучение начинается с 10, а то и с 12 лет. До этого детишек даже читать не всегда учат. За этим делом меня и застала Юянь, смотря на меня сукаризной, будто я ее принуждаю к чему-то. Эй, не зыркай на меня так, огонек, не приплетай сюда мое желание получить малыша от тебя. Хотя пофиг, все равно не поверишь. Продолжить мне не дали, мою несопротивляющуюся тушку за шкирку утащили в берлогу. А я что? Я только за. Соединение планеты воедино продвигалось медленно, но верно. За последующие 3 года были соединены вместе 6 больших континентов и почти 1/3 ближайших маленьких миров. Прочие были в процессе притяжения. Самая большая проблема была не в их стягивании в одну кучку, а в их оборачивании под нужным углом и фиксации между собой. Шэнь Юэ приходилось извращаться и материализовывать кучу крепчайших перемычек с последующим их зачарованием на дополнительное укрепление всей конструкции, чтобы получающийся огрызок планеты не развалился под собственным весом и потреблял меньше сил на свое поддержание за счет силовых полей. Зато освободившаяся энергия шла на материализацию горной породы и заполнение пустот между соединяемыми кусками Земли. За это время жители мира Линлун успели привыкнуть к почти что ежедневным землетрясениям разной силы. Слишком уж громадные массы сталкивались, чтобы слияние обходилось без этого. Зато такая регулярная встряска позволила куда быстрее начать процесс освоения новых территорий, занятых ранее демоническими зверями. До этого людей сдерживала укоренившаяся опаска перед их численным и качественным превосходством, даже при том, что Бастион показывал появление новых легендарных зверей почти что в реальном времени, отображая их перемещение на специальной карте. Но соединение миров наглядно показало амбициозным людям, что сейчас появилась сила, для которой эти ходячие запасы мяса и меха не представляют особой угрозы. Для Бастиона демонические звери являются ходячими консервами, самостоятельно поддерживающими себя в свежем состоянии, и главы многих семей были готовы рискнуть и основать новые поселения в диких землях, частенько запрашивая помощи Бастиона в установке защитного периметра, терминалов и массивов телепортации. Портал в драконьи руины не доставлял проблем, будто их существование попросту забыли. Впрочем, Шэнь Юэ примерно понимал ход мыслей разумных с той стороны. Если переход открывается раз в 5 лет, то нет смысла в него соваться раньше времени. Отправляться туда молодой мужчина не спешил, дожидаясь удобного повода. У него и на этой стороне хватало дел. Сборка планеты, изучение местной системы законов и восстановление мира, присмотр за 2-летней дочуркой, 6-месячным сыном и ограждение от опасности в очередной раз беременной Юянь. Они не любили предохраняться, ведь на их уровне силы довольно сложно получить потомство, частенько нужно потратить несколько лет минимум на притирку энергетик, чтобы утроба матери не отторгала или растворяла семя отца. А тут вышла такая ситуация, будто их благословили на плодородие. Причем, неоднократно. К этому времени основная масса уцелевших земель планеты была соединена и закреплена, оставшиеся куски уже были под контролем связующего массива и не требовали особого присмотра, имея выделенное место для соединения. Оставалось только подождать чуть больше года для окончания процедуры. Потому Шэнь Юэ решил, что можно уже сделать вылазку в драконьи руины. И будто дожидаясь этого его решения, из охранной системы портала пришло сообщение о прибывших на эту сторону людях. Отлично. Хорошая рабочая сила сама плывет в руки. Он сделал шаг, тут же исчезнув в открытых на мгновение вратах, чтобы появиться на платформе с червоточиной. Из нее как раз появился очередной человек, будучи сразу же подавленным массивом символов и запечатанным в очередной свиток. Таких заготовок имелось ровно 1000 штук. Что поделать, Шэнь Юэ любил круглые числа. Интересно получается, чтение прошлого прибывших разведчиков показало, что семья драконьей печати прознала о изменениях в портале. Червоточина теперь подпускает кого угодно, а не только выходцев из мира Линлун. Вот и отправили слуг для разведки. Ну что же, чем не повод потрясти их на предмет ценностей? Схватив все заполненные свитки, Шэнь Юэ активировал платформу перемещения в Светозар, подключая ее к общей сети. Появившись в покрытом пылью помещении, подал сигнал охране возле выхода, мигом настроив ту на рабочий лад. Помещение убрать и подготовить к наплыву посетителей. Да, так точно, господин Шэнь Юэ. Покинув помещение, он навестил Юянь, погладив ее животик. Она так и не прекратила медитацию, лишь рефлекторно соединила свою ауру со знакомой аурой присевшего возле нее парня. Убедившись, что защитные системы его дома работают в полную силу, Шэнь Юэ еще минуту полюбовался беременной женщиной и отправился на выход. Следующим шагом он переместился к своей матушке. Шиджи в это время осматривала новое человеческое поселение, возводимое на руинах столицы одной из уничтоженных империй. Зачем мучиться и расчищать лес для основания нового города, когда можно использовать уже готовую местность? «Привет, мам», — обняв женщину, парень отстранился и кивнул ему, который составлял своей жене компанию. «Здравствуй, отчим. 3 часа назад виделись, Шэнь Юэ. Кому 3 часа, а кому 3 дня, отчим?» Он не шутил. В последнее время он каждый день делал по несколько коротких заходов в данж, для получения партии сильных духов демонов и для создания разных мелочей, либо же просто для проверки очередной мимолетной задумки. Надолго внутри не задерживался. Хоть режим Барга и помогает в затяжных отсидках в данже, но слишком сильно подавляет эмоции при долгом его использовании. Я чего пришел, то объявились первые рабочие руки из драконьих руин. Вот генераторы свитков для их прописки в этом мире. Он протянул матери пространственное кольцо. Там есть настройки для создания временной метки, с возможностью установки таймера. А вот и первые добровольцы. Он вытащил два десятка свитков из инвентаря. Справитесь, как тут не справиться со всей твоей подготовкой? Тут Шэнь Юэ нечего было возразить матери. Он здорово пестовал свою паранойю, на случай, если с ним что случится. Вот и подготавливал для своих родных кучу разных заготовок печати на все случаи жизни. Особенно усердным стал при появлении искры новой жизни в животике Юянь, возведя подготовку к неприятностям в абсолют после рождения малышки Шэнь Юэ. Но и уничтожать червоточину в драконьей руины он не захотел, потворствуя своей паранойе. Вдруг бы это спровоцировало кого-нибудь сильного на скорейшие действия. И тогда отсутствие червоточины его не спасет от вторжения. Уже сейчас он имеет большие шансы переместиться в тот мир напрямик, не заходя в имеющийся проход, а используя полученные координаты. Потому он сосредоточился на восстановлении планеты и укреплении ее защиты. Уж если она может помешать вторжению извне клону мудреца императора, находясь в сильно ослабленном виде, то после восстановления имеет все шансы стать хорошей защитой против кого посильнее. Если кто будет ерепениться, не жалейте и отправляйте таких идиотов в утилизатор. Да-да, ты уже десятки раз говорил об этом. Иди уже, отправляйся по ту сторону портала, как планировал. Вижу же, как ты дрожишь в нетерпении. Шиджи повернула своего сына вокруг своей оси и шлепнула по спине, выдавая напутствие. Эй, ничего я не дрожу. Не дрожишь, но горящие жадностью глаза выдают тебя с головой. Ладно, ладно, я ушел. Дальше спорить он не стал, развернувшись и шагнув во врата к червоточине. Возле нее задержался на минутку, пополнив запас свитков для пленников до десятка тысяч и полетел в портал. Его главной целью было получение картины бескрайней дали рек и гор. Он надеялся, что она сможет знатно усилить его домен, позволив генерировать куда больше бессмертной ци, ведь именно от нее напрямую зависит скорость его развития, даже больше, чем от получаемой телизмы из аметистовой лозы. Но даже если не получится, он просто выполнит свое старое обещание о сборе плюшек Нили. Без использования бессмертной ци и получения внешней телизмы от аметистовой лозы, ему нужно было бы потратить примерно половину столетия для достижения следующего ранга. И это при условии бездонного запаса силы закона и освоения истока бесконечности выше текущего ранга. Зато их поглощение позволяет сократить это время минимум в 5 раз. Максимум вычислить не удалось. Его организм усваивал бессмертную силу быстрее, чем ее мог генерировать текущий домен. Он хоть и расширялся, но до сих пор не мог угнаться за возрастающим аппетитом развивающейся души. Пролетев через червоточину, он очутился в ущелье, охраняемом двумя десятками слуг семьи драконьей печати. Не обращая на них внимания, Шэнь Юэ принялся изучать местную инфосферу, не снимая сокрытия. Только с этим возникли небольшие проблемы. Она оказалась переполнена разным дублирующимся мусором и ловушками других сильных ясновидящих. Не сказать, что такого не было в мире Линлун, но уж точно не в таком преобладающем количестве. Это как сравнить недавно установленную операционную систему с несколькими самыми нужными приложениями и такую же операционку, но с тремя сотнями ярлыков на рабочем столе, полным набором шпионских программ и вирусов. Вроде пользоваться можно, но крайне осторожно и медленно. Пока тело Ярослава размышляло, как сделать так, чтобы инфосфера мира Линлун не превратилась в такую же помойку, Шэнь Юэ решил изучить охранников и узнать цепочку событий, почему здесь присутствуют только люди из семьи Драконьей Печати, одной из сильнейших семей Школы Божественных Перьев. Хаэм, и чего вы здесь ждете? Ага, вижу. Мелкий злыдень Лонг Тиньмин уже снюхался со Школой Бога-Демона. Их наблюдатель заметил изменения в портале, передав информацию демоническим зверям рангом повыше. А те уже дали команду этому предателю своей школы и семьи разведать ситуацию, устраивая проверку его лояльности. Тьфу, какая же мерзкая здесь инфосфера. Шэнь Юэ хотелось вымыть мозги с мылом из-за фантомных ощущений липкости местного информационного пространства. Попытки творить поиск по ассоциативным цепочкам в ней отдавались отвратным ощущениям. Нормально получилось узнавать информацию лишь при прямом чтении истории людей или объектов, касаясь их своей аурой. К тому же здесь отсутствовала помощь от искр искусственных законов, которая здорово облегчает сканирование мира Линлун. Он так и не понял, почему у него появлялось такое неприятное ощущение, То ли виновата временная петля, то ли сам этот огромный континент создает такой эффект. Слишком много было намешано самых разных воздействий. Он подозревал, что не защищая его иммунитет, и эта липкость оставила бы на нем кучу следящих меток самых разных существ. Запаришься потом их снимать, очищая организм. По поводу континента, это был реальный пример того, как звезда оборачивается вокруг планеты, а не планета вокруг звезды. Довольно сюрреалистичное зрелище для привыкшего к обратному человека. Впрочем, долго Шэнь Юэ не удивлялся, быстро приняв реальность, а дальше взялся рассчитывать теневым сознанием, как такая система может существовать в равновесии, какие конструкции позволяют это провернуть. После такого опыта он бы не удивился, встреться ему мир с людьми, живущий на спине гигантской черепахи. Большой слон в мире One Piece тоже хороший пример, только стоит его немного увеличить и модифицировать для свободной прогулки по пустоте космоса. Так, не то в голову лезет. Сначала дело, что мне с вами делать, убивать ни за что, но и не наказать не могу. Положительных персонажей среди вас нет. Впрочем, вы не отличаетесь от большинства жителей этого мира. Так что отправляйтесь на ту сторону портала, будете отрабатывать службой на благо Бастиона и меня любимого. Забросив стоящих на страже слуг Лонг Тиньмина в портал, он отправился в школу божественных перьев, по пути создавая карту континента и внося ее в коммуникатор. Но долго ему побыть в одиночестве не удалось. Не прошло и 10 секунд, как из портала вылетела Чумилин. Она собралась применить технику усиления голоса для того, чтобы его позвать, ведь найти его в сокрытии не смогла. Это событие Шэнь Юэ хорошо разглядел своим предвидением. Мигом переместившись к женщине, он закрыл ее рот ладонью и устало закатил глаза. Эта отбитая мазохистка слишком распоясалась за прошедшие годы, напрашиваясь на очередную порку. «Чего кричишь?» Он не спрашивал, как она прошла через проход, обойдя его защиту. С ее мастерством управления своим законом не составит особых проблем нырнуть в червоточину из другого места, пускай и усложнив переход сюда. Не зря она духовная богиня времени и пространства, в шаге от перехода в ранг небесной богини. Попытавшись укусить парня за пальцы, закрывающие ее ротик, девушка щелкнула только воздух. Задрав носик, коротышка ответила: «Тебя звала», кивнув, продолжила речь: «Ты почему меня не позвал на прогулку?» «Потому, что это не прогулка». «Да-да, суперсерьезная операция по добыче новеньких материалов, приватизации крутых артефактов и раскулачивании хранилищ сильнейших здешних организаций». Замолчав на секунду, она продолжила: «Ах да, еще изучение самого массива мудреца императора вблизи. Вот я и пришла составить тебе компанию». Не нужно, он знал, чего она желает, но не хотел потакать ее капризам. Сейчас Шэнь Юэ был занят разведкой на условно-вражеской территории, и присутствие этой бесшабашной девчонки точно не способствовало выполнению его планов. «Ты мне помочь не сможешь». Он признавал, что сам виноват в таком поведении этой занозы, увлекшись ее наказаниями после освобождения девушки от привязки, и перестарался, недооценил влияние своей силы на ее ослабевшее сознание после освобождения из плена пустоты. Получилось почти что запечатление. Он предполагал, что этой миниатюрной богине было неуютно не ощущать привычной привязки к божественному континенту. Вот она и заменила ее на нечто иное, регулярно напрашиваясь на очередной сеанс наказания. «Спорим, смогу?» Девушка уперла руки в боки и выпятила вперед свою грудь. Шэнь Юэ на это только закатил глаза. Он уже раздумывал, не упаковать ли эту занозу в набор печати подавления и запулить в Светозар. «Не зыркай на меня так, давай поспорим, на желание». «Ладно, спорим. Если не сможешь помочь, отправишься обратно без возражений. По рукам, только мне понадобится твоя помощь, для лучшего результата». Получив кивок, Чумилин показала довольную улыбку. Исчезнув на десяток секунд, девушка появилась перед парнем, держа за руку женщину с белыми волосами и в широкой шляпе. Ее тело было на грани краха, будто она готова помереть в любое мгновение, держать в живых чисто за счет волевого усилия. Рефлекторно просканировав гостью, он убедился в ее плохом состоянии. Заодно узнал, кто это вообще такая. Почтенная ведьмина перо, освоившая технику небесного гадания и использовавшая ее для выбора мастера школы божественных перьев. Уж слишком сильно она пострадала во время использования своей техники прозрения будущего. Она хоть и довольно эффективна в плане чтения далеких событий, но тратит на это резервы телезмы организма, истощая его очень быстрыми темпами. Отсюда и эффект сокращения жизненного срока, пострадавшая энергетика сильно деградирует от такого отношения к ней. Будь она в ранге небесной богини, и ее техника не требовала бы такого усиления за счет сжигания своей жизни. Но она была лишь на уровне небесного круговорота, так что без допинга не смогла бы толком ничего рассмотреть, поддерживая маскировку от других ясновидцев, того же мудреца императора, например. «Приветствую, господин Шэнь Юэ», женщина спокойно поклонилась, получив молчаливый кивок в ответ. «Юэ, накрой нас своей аурой, наполненной иммунитетом, и очисти ее от сторонних образований». Он так и сделал, не желая тратить время на расспросы. Даже восстановил ее организм, потратив немного бессмертной ци. Немного по его меркам, женщине же этого хватило, чтобы она ощутила себя будто заново рожденной. «Отлично, теперь поделись с нами своей силой, продолжая прикрывать иммунитетом, и будет тебе подарочек». Взявшись за руки, они принялись использовать свои техники просмотра будущего, соединяясь причудливым образом. Шэнь Юэ уже понял, что задумала богиня времени пространства, и теперь стало понятно, куда она исчезала из Светозара раз в несколько недель. Наверняка, гуляла по драконьим руинам и разведывала обстановку, пока он был занят обустройством дома, в смысле, своей планеты. Настроившись на нужный лад, девушки подключились с окружающей их силе, используя ауру Шэнь Юэ как прокси-сервер для безопасного серфинга в Инфосити. Взамен, передавали ему отчетливые картинки, где искать желаемые сокровища, сэкономив много месяцев активного прочесывания этой громадной планеты. Дополнительно парень узнал координаты всех дочерних миров, которые планировал посетить для получения контрольных точек, нужных для закрытия задания сущности. В благодарность за такой подгон, он принялся восстанавливать тело ведьминого пирата-идеала, не экономя сил. Ему было не жалко потратить недельную выработку бессмертной ци, ведь ее помощь позволила сэкономить кучу головомойки в процессе активного поиска желаемого добра. Девчонки не сдерживались, дорвавшись до мегатонн халявной силы, вовсю оттачивая свои техники и изучая возможное будущее. Гадалке из школы божественных перьев казалось, что она потерялась в своих видениях, настолько ей было непривычно не получать откаты от использования унаследованных от своего мастера способностей. Даже когда она договаривалась с ее гостьей, назвавшейся богиней времени и пространства, ведьмина перо не до конца верила в описываемое ею будущее, но и отказать просто так не имела возможности. Когда вас просит об услуге эксперт с силой пика боевого предка, нужно лишь вежливо кивать в согласии, ведь их школа и так потеряла двух сильнейших иерархов всего 8 лет назад, и оставшиеся 5 иерархов даже все вместе не смогут гарантированно одолеть ее гостью. А увидев воочию будущего мужа Чумилины и ощутив океан его силы, божественное перо лишь убедилось в верности своего согласия на эту авантюру. В случае прямого столкновения, их бы не спас ни их барьер, ни имеющиеся сокровища. Зато сейчас она смогла увидеть несколько понравившихся вариантов событий, которые пришлись по душе и Чумилин, и по молчаливой договоренности они не стали их показывать Шэнь Юэ. Будет ему сюрприз на будущее. Глава 23. Хороший подарок мне преподнесла Чумилин. Я планировал обойти каждую сильную школу драконьих руин в поисках картины бескрайней дали рек и гор, по пути собирая иную добычу. А если в них не найду, начать проверять торговые союзы и закрытые общества, сканируя их сильнейших членов. Хорошо, что не пришлось носиться по этому миру, как угорелый. Осталось только разослать кучу клонов с конкретными заданиями, чем сразу же и занялся, не теряя времени. Создание теневого клона сразу под сокрытием, его шаг в сторону на несколько километров, чтобы не отвлекать парочку развлекающихся вуайеристок, открыть виврат ближе к намеченной цели и приступаем к приватизации намеченного добра. Часть плюшек таким способом не получить, энергетические тела клонов не подходят для посещения некоторых мест, придется явиться за ними лично, но что уж поделать, и так получается просто отличный расклад. Половина секунды ожидания на заполнение резерва от истока бесконечности, 30 секунд на приведение полученной энергии в куда более стабильный вид, чтобы клоны получались в полной своей силе, и можно отправлять очередного добытчика на работу. В который раз выбранная техника самосовершенствования показывает себя во всей красе. ХМ, с получением контрольных точек от иных малых миров получился облом. Через клонов не происходило завершение задания. Ну ничего, буду навещать их лично, но позже. Первоочередно завершу все дела, доступные для выполнения клонами. Когда парочка вуайеристок закончила играться, Выискивая любопытные им секретики, я решил спросить, чего они желают в награду за такой отменный подарок. Итак, дамы, чего вы хотите в качестве благодарности за вашу помощь? Те как-то синхронно переглянулись, обменявшись улыбками. Подозрительно. Попытка их поверхностного сканирования не увенчалась успехом, эти паршивки постарались закрыться изо всех сил, да еще и таким способом, что насильное снятие блокировки чтения только навредит им самим, если не прибегнуть к помощи системы или не засесть за вдумчивый подбор способа обхода. Наверняка, подсмотрели в вариантах будущего наиболее действенную защиту против привычных мне методов чтения. Юэ, имей совесть, сначала свадьба, потом можно и высматривать секретики девушки. Не удержавшись, схватил эту крикливую богиню за щечки и принялся их растягивать. Эф, больно надо ее ковырять. Даже полученных отголосков, прогоняемых через мою ауру образов, мне достаточно, чтобы примерно понять их желание. Ведьмина перо желает сохранить свою родную школу в целостности. И возможная буча, которая поднимется в ближайшем будущем в драконьих руинах, этому явно не способствует. Особенно если учитывать, что она в последнее время стремительно теряла в позициях, являясь удобнейшей целью для демонических зверей, в плане окончательного уничтожения.